Потом фильм прекратился, и на экране снова появился мэр Херкимер. Океан постоянно густой от какой-то неизвестной разновидности грибка или дрожжей. Стада бандерснетчей бродят вдоль берега, непрерывно питаясь. Этот берег, черт побери, не приманка для туристов. Волны здесь разглажены этим грибком и тяготением, да еще бандерснетчи бродят по берегу, как потерянные души, стертых с лица земли гор. Мы хотели было сразу же и убраться, но Дозани не мог найти половые органы и хотел произвести еще несколько вскрытий. Поэтому мы высадили вертолеты на поиски других особей. Но ни один бандерснетч ни разу не подошел на расстояние выстрела с вертолета. Сначала бандерснетчи не были напуганы, а только любопытны. Теперь же они убегали, как только приближался вертолет. Невероятно, что они сразу все узнали о нас, если только у них нет телепатии или языка. Хотя, по крайней мере, один бандерснетч всегда был в поле зрения каждого вертолета. Казалось, что они знают радиус действия нашего оружия. На третий день охоты Дозани потерял терпение. Он решил, что бандерснетчи боятся вертолетов, посадил свой чертов вертолет и отправился охотиться пешком. Как только он отошел от вертолета, дальше расстояние выстрела, бандерснетч бросился и раздавил вертолет, как чертов грузовик, переехавший пешехода. Дозани пришлось убраться. 700 миль восточнее мы обнаружили другие формы. Мэр Херкимер был прерван на полуслове. Из-за пустого экрана раздался голос стройной брюнетки. «Мистер Гарнер, здесь есть еще одна секция отчета в разделе «Бандерснетчи». Она вам нужна?» «Да, только повремените немного». Гарнер повернулся к Занолу Гринбергу. «Гринберг, это белокормы?» «Да». «Они телепаты?» «Нет». И я никогда не слышал, чтобы они избегали корабль мясозаготовителя. Они просто продолжали есть, пока не оказывались мертвыми. «Хорошо, мисс, мы готовы». Снова появилось квадратное, бородатое лицо мэра. Мы вернулись на Сириус Мейта через 5 дней по времени Джинкса. Оказалось, что Фрумас Бандерснэч опередил нас. Это была одна особь. Должно быть, он прошел 300 миль без дрожжей, без любого другого источника пищи, только для того, чтобы увидеть наше поселение. Он, должно быть, отъедался месяцами, или, может быть, годами, чтобы накопить достаточно жира для путешествия. Колонисты не тронули его, что было чертовски разумно с их стороны, да и Бандерснэч подошел не слишком уж близко. К этому времени его кожа, или стенка клетки, стала светло-голубого цвета, возможно, для защиты от солнца. Он прошел прямо к северо-западной зоне культивации, провел 2 часа, распахав ее вдоль и поперек, в самом, как утверждает вице-мэр Тайс, отвратительном танце, какой ему только доводилось видеть, и удалился после этого в сторону океана. Так как оба вертолета были у нас, мы первыми увидели сверху эти борозды. Вот съемки. Я убежден, что это форма письменности. Дозани говорит, что этого не может быть. Он считает, что Бандерснетчу разум совершенно не нужен. Следовательно, он его и не развил. Приходится признать, что сукин сын выдвинул хороший аргумент. По сравнению с Бандерснетчем, движения выброшенного на берег дельфина кажутся чудесами ловкости. Пожалуйста, проанализируйте все и сообщите, действительно ли мы находимся в компании разумных существ. «Машины ничего не смогли с этим сделать», — вставил Гарнер. «Возможно, в основе слишком разные принципы». На экране появились калейдоскопические цветные помехи, потом немая картина. Кривые линии, похожие на следы улитки на коричневой почве. Поверхность спахана математически правильными бороздами. Линии были широкими и глубокими. Иногда их прерывали холмики и пни. Вертолет приземлился среди волнистых рядов и стал похож на муху, севшую на газетный лист. Ксанол Гринберг откашлялся и прочитал: «Немедленно покиньте нашу планету, или будете уничтожены в соответствии с договором. Остальное не могу прочесть. Но это научный язык тнактипов. Можно мне воды?» «Конечно», — сказал Масней любезно и показал большим пальцем на автомат с водой. Помедлив, Ксанол встал и налил себе воды. Ллойд подошел к креслу Гарнера и заговорил в полголоса. «Люк, что все это значит? Что ты делаешь?» «Просто удовлетворяю любопытство. Расслабься, Ллойд. Через час сюда прибудет доктор Шнайдер и возьмет его в свои руки. А тем временем Гринберг может нам много рассказать. Это не просто человек с галлюцинациями, Ллойд. С какой стати телепатической расе думать, что Бандерснэч всего лишь бессловесное животное? Почему он так бурно реагировал, когда мы предположили, что эта тварь может быть разумной?» «Гринберг считал себя захваченным инопланетянами. Он знает, что его раса уже миллиарды лет мертва, и его дом навсегда потерян. И все-таки, что его так заинтересовало?» «Фрумас Бандерснэч, ты заметил, как он смотрел, когда шло вскрытие?» «Нет, я сам был слишком заинтересован. Я почти испугался, подумав о том, что может быть в голове у Гринберга. Информация, которую он носит. Ты отдаешь себе отчет в том, что доктору Шнайдеру, может быть, придется постепенно подавить эти воспоминания, чтобы вылечить его?» «Зачем расе, такой высокоразвитой, какой должно быть были этноктипы?» Он произнес это слово так же затрудненно, как и Гринберг. «Работать на адаптированную Гринбергом расу. Из-за телепатии. Я просто... Я могу вам это сказать», — горько сказал Ксанол Гринберг. Он выпил 5 стаканов на одном дыхании и теперь не мог отдышаться. «У тебя хороший стул», — сказал Масней. «Нет, просто я немного телепат. Это талант Гринберга, но он в него не особенно верил, поэтому не мог им по-настоящему пользоваться. Я могу. Это может оказаться мне очень полезным». «Так почему тнактипы работали на вас?» Он исковеркал слово еще хуже, чем Гарнер. В самом вопросе уже содержался ответ. В этот момент все, кто был в комнате, дернулись, как рыба, посаженная на крючок. Он не упал. Мгновение спустя, после того, как он выбросил руки, Ксанол уже опирался на все свои 6 пальцев, как отжимающийся человек. Минуту он оставался в этом положении, потом встал на ноги. Тяготение было сильнее привычной нормы. «Где все? Где тот тринт или раб, который освободил его?» Ксанол находился в пустом, отвратительно чужом здании, в таком, какие встречаются только в свободных рабских мирах до появления там правителей. Но как он сюда попал, если направлялся на пустынную продовольственную планету? В первое мгновение Ксанол ожидал увидеть себя во дворце надсмотрщика. И куда все подевались? Ксанолу страшно нужен был кто-то, кто скажет ему, что происходит. Он прислушался. По какой-то причине ни у людей, ни у тринтов нет заслонок на ушах, вроде тех, которые у них имеются на глазах. Дар силы у тринтов лучше защищен. Ксанол не смог мгновенно опустить щит умственной защиты и теперь расплачивался за опрометчивость. Это все равно, что заглядывать в дуговую лампу с тротуара. Нигде во вселенной Тринтов телепатический шум не был таким сильным. Рабские планеты никогда не были так перенаселены. К тому же в общественных местах Тринты держали щиты умственной защиты наготове.